Когда Кондратьев вернулся со связкой свежей рыбы, звездолетчик и писатель довольно ржали перед затухающим костром. — Что это вас так разобрало? — с любопытством осведомился Кондратьев. — Радуемся жизни, Сережа, — ответил Славин. — Украси ты свою жизнь веселой шуткой. — Могу, — сказал Кондратьев. — Сейчас я почищу рыбу, а ты соберешь кишки и зароешь вон под тем камнем. Я всегда там зарываю. — Симфония «Могильный камень», — сказал Горбовский. — Часть первая — «Аллегро нон троппо». Лицо Славина вытянулось, он замолчал и стал глядеть на роковой камень. Кондратьев взял камбалу, шлепнул ее на плоский камень и вытащил нож. Горбовский с восхищением следил за каждым его движением. Кондратьев одним ударом наискосок отделил голову камбалы, ловко запустил под кожу ладони, мгновенно извлек камбалу из кожи целиком, словно снял перчатку. Кожу и выпавшие внутренности он бросил Славину. — Леонид Андреевич, — сказал он, — принесите соли, пожалуйста. Горбовский, не говоря ни слова, встал и полез в субмарину. Кондратьев быстро разделал камбалу и принялся за окуней. Куча рыбьих внутренностей перед Славином росла. — А где соль? — воззвал Горбовский из люка. — В продовольственном ящике, — откликнулся Кондратьев. — Направо. — А она не поедет? — с опаской спросил Горбовский. — Кто она? — Субмарина. Тут направо пульт управления. — Справа от пульта ящик, — сказал Кондратьев. Было слышно, как Горбовский ворочается в кабине. — Нашел! — радостно заявил он. — Все нести, тут килограмм 5. Кондратьев поднял голову. — Как так 5? — Там должен быть маленький пакет. После минутной паузы Горбовский сообщил, — да, действительно, сейчас несу. Он выбрался из люка, держа в вытянутой руке пакетик с солью. Руки у него были в муке. Положив пакетик возле Кондратьева, он со стоном сказал: «О, мировая энтропия!» Приноровился было снова лечь, но Кондратьев сказал: «А теперь, Леонид Андреевич, принесите-ка, пожалуйста, лаврового листа». «Зачем?» — с огромным изумлением спросил Горбовский. — Неужели 3 взрослых, пожилых человека, 3 старика не могут обойтись без лаврового листа? С их огромным опытом, с их выдержкой... — Нет уж, — сказал Кондратьев. — Я обещал вам, Леонид Андреевич, что вы хорошо сегодня отдохнете, и вы у меня отдохнете. Марш за лавровым листом! Горбовский сходил за лавровым листом, а затем сходил за перцем и кореньями, а потом отдельно за хлебом. Вместе с хлебом он в знак протеста приволок тяжеленный баллон с кислородом и извительно сказал: «Вот, я принес заодно, на всякий случай, если надо». — Не надо, — сказал Кондратьев, — большое спасибо, отнесите назад.